Глава 27. Комнаты Горы расположились на втором этаже особняка. Окна в пол, много солнца. И бетонные стены, расписанные граффити. Причем именно расписанные, потому что полу тоже досталось. Книги на полу, у окон. И на полках тоже. Но полок слишком мало, чтобы вместить все это богатство. Причем, судя по темным обложкам и размеру, некоторые из книг явно издавались не сегодня и не вчера. Огромный стол у стены, где за книжными завалами прячется монитор. Системник, прикрытый майкой. «Горка!» – Святин голос заставляет мальчишку, сидящего на полу, вздрогнуть. Он устроился в ярко-красном мягком кресле, обложившись какими-то листочками и все теми же книгами. Взгляд Горислава был туманен и мечтателен. Правда, недолго. «Ой, извините». Он увидел меня и покраснел. «Свята, ты...» «Ты ж сам просил!» Свята подняла с пола носок, покрутила и кинула в мусорную корзину. «А что, свинячишь постоянно? Это не моя проблема!» «Вот скажу деду, что влюбился в тебя безмерно и жениться хочу!» Горка перевалился и встал на корточки. «Кто хочет?» Из дверного проема показалась голова Мора. «О, Яна, ты живая!» «Нет», — мрачно ответила я, раздумывая, что вообще здесь делаю. «Не живая?» — Мор подавился и закашлялся. «Живая она, живая, олухи!» — пробурчала Свята и кулак показала Горке. «А вздумаешь жениться, я с тобой жить стану и воспитывать!» «Твоя мама вон еще когда говорила, что задача любой женщины – воспитать мужа правильно!» «Может, детей?» – уточнил Мор, откашлявшись. «Детей, она сказала, жаль. А муж? Ну, на ком-то ведь надо тренироваться!» «Не надо на мне тренироваться!» Гор стыдливо отправил второй носок вслед за первым и поднялся, пошевелил пальцами, посмотрел на босые ноги и покраснел еще сильнее. «Прошу простить меня за неподобающий вид». «Да ладно!» Мор тоже был босс и лохмат. «Фигня какая! Ты лучше покажи, чего придумал!» «Это не придумка, это... Понимаете, я хотел поговорить с Девьяном». «Но его не пустили». «Вернее, было бы сказать, что сперва, когда я появился, Девьян спал, и меня попросили его не беспокоить. Сказали, что он слаб». А когда он опять пришел, оказалось, что Девьяна увезли. Ну, в смысле, его перевели, типа в столицу. Договорил Мор и добавил. Меня тоже не пустили. И меня, Свята плюхнулась на кровать. Только тогда, ну, тогда, и все. Но это они просто волнуются, мягко заметила я. А что еще сказать? Что чудо случилось, и родителям очень страшно, что это чудо возьмет и закончится, и что сын, который очнулся, вновь впадет в состояние комы, что поправится и, вернувшись к старым друзьям, повторит старую же глупость. Или что само присутствие этих друзей сподвигнет на что-нибудь такое несказанно опасное. Возможно, даже умом они понимают, что все это глупости, что не станет Горислав вредить другу, но страх иррационален, как и обида. «Это да», – Гор отвел взгляд. «Но я не о том. Я тогда долго думал, все вспоминал, а потом вспомнил, что сделал. Не там, в лесу. Как поменял? Ну, чтобы металлоискатель не металла искал. Знаете, он упер сложенные щепотью пальцы в лоб. Тоже странно так. Я же раньше пытался, пробовал, дед просил и отец. Думали, что если найдут... Ну, чего я там, где мы там отыскали, то и поймут, как диву помочь. И я честно вспоминал, даже гипнотизера приглашали, и еще других особых, ну, которые умеют с памятью работать. Я слушала внимательно, а оно ничего, только голова начинала болеть. А один из тех, кого дед привозил, он сказал, что мозг сам блокирует память, что он испугался. И что память эта не вернется, пока я сам ей не позволю. А я будто запрещаю. Ничего не запрещаю же ж. Это же ж все подсознательно. Он даже сейчас оправдывался за это подсознание и память, которая никак не хотела возвращаться. «Память вернулась?» «Я так думаю, что Девьян очнулся и...» «То есть она не совсем вернулась. Я как раньше в упор не помню, куда мы полезли, и как, и почему. Помню, что он с картами приходил старыми, и мы их сличали. А потом я менял контур у металлоискателя. Так-то с ним особо толку ходить нет, звенит на всякую ерунду. Копейки там, крышки. Тут все равно людей много. Ходят на болото, теряют всякое. Или бросают. Хотя деда за мусор крепко ругается, но за всеми же ж не уследишь. Мы с простым металлоискателем пробовали уже. 2 мешка набрали, ерунды всякой. Поэтому и надо было менять. Вот. Я и вспомнил, как именно менял, что делал. Там такая штука, простенькая вроде, но получилось у меня случайно. Подбором бы в жизни не нашел сочетания. 7 камней на контуре. В классической артефакторике редко используют больше 2-3, потому как начинается диссонанс, и сила размывается. «Горка умный», — заметила Свята. «Вот». Мур уселся прямо на пол и вытянул тощие волосатые ноги. «А ты за него замуж не хочешь?» «Может, уже и хочу!» Гор чуть покосился, явно пытаясь понять, шутит она или нет. «Шучу!» – заверила Свята. «Ну, я тогда камни рассыпал. Я иногда неловкий. Когда на столе куча всякого очень нужного барахла!» – поддержала Свята. Они полетели и легли так, ну, так. Я понял, что если камни брать разного направления, то искажение диссонанса можно нивелировать. Ничего не понимаю, кроме того, что мальчишка куда умнее меня в его годы. И в нынешние мои тоже. Хотя я ведь артефакторике не училась. Тогда и попробовал. Если поставить 4 алмаза, 2 рубина и 1 изумруд, получится ожерелье. «Получится мощный энергетический контур», – возразил Гор. «Хотя, по сути, ожерелье артефакты на этом принципе и строят. Я раньше просто не задумывался, почему артефактные украшения всегда из 3-4 видов камней состоят. А теперь понимаю. Ладно, в общем, я тогда все и сделал». «И теперь тоже», – сдала его Свята. «Я ведь просто проверить хотел, а вдруг это не память, а... не знаю, чего там, ложные воспоминания или просто искаженные». «И как?» – перебила я Святу, которая открыла было рот. «Получилось?» «Получилось. Идемте, я покажу». И мы пошли в соседнюю комнату, где на полу точно так же лежали книги, а еще имелся диван, плазма во всю стену и беговая дорожка у окна. Правда, судя по одежде, на ней висящей, использовалась дорожка отнюдь не по прямому назначению. «Это я один эксперимент ставил». «Со мной!» – похвастал Мор, засовывая что-то в рот. «Я ее, между прочим, и тащил из спортивного зала на своем горбу». Еще одна комната – библиотека, судя по уходящим в потолок стеллажам. И дверь, лестница, подвал весьма и весьма просторный, столы. «Здесь даже больше бардак, чем в прошлый раз», – прокомментировала Свята, оглядевшись. «Горка, ты вообще здесь убираешься?» «Иногда», – Мор ответил за приятеля. «Он сюда слуг не пускает». «А, они когда уберутся, я потом ничего найти не могу». «Ха, а то сейчас можешь». Вытяжка и шкаф с лабораторной посудой, местами даже чистый. Мойка этой уже посудой заваленная, столы, проволока под столами, деревянные ящики с наверняка очень важным и нужным чем-то. На столах коробки и коробочки, склянки. Кажется, полупрозрачные часы. Или же это полусобранный артефакт? Обломки какой-то шкатулки. Вот. Гор вытащил длинную палку с ручками-рожками на одном конце и круглым диском на другом. В целом, в сооружении этом угадывался стандартный металлоискатель не самой продвинутой конструкции. До столкновения с Гориславом. Сейчас диск поблескивал 7 драгоценными камнями, вставленными по всем заветам классической артефакторики в золотые гнезда. И вправду, словно ожерелье драгоценное впаяли. Чуть выше серебряным узором пролегли руны, поднимавшиеся до второго контура, а от него уже по ручке поползли золотые нити. Те замыкались на экранчике, явно переделанном. «Он теперь берет на 30 метров под землей», — сказал Гор. «Под водой чуть меньше, но я толком не испытывал. Это если сугубо в теории». Я кивнула. «Теория, чтоб вас». «Вот так активируешь контур». Он надавил на зеленый камушек. «Добавляешь каплю силы». Стрелка на экране метнулась, и прибор запищал. «Ой, извини, тут везде уровень силы повышен». Гор спешно что-то сделал, и писк оборвался. А я выдохнула, поблагодарив небеса, что удержала это сооружение в руках. Не хватало еще разбить. «Надо туда куда-нибудь». Гор махнул рукой. «Прибор улавливает энергетические аномалии больше в сторону гипермалии, то есть повышенного уровня фона. Я так их про себя называю, потому что есть случаи, когда фон пониженный, и тут я не уверен, что будет. Отрицательный пик, гипомалия. Надо доработать». «Я поняла», — сказала я, понятия не имея, что делать с этим изобретением и изобретателем. «Ты отцу показывал?» «Нет». «Почему?» Гор пожал плечами. «Я не знаю, я не уверен, что будет работать. Я думал, что если мы проверим как-нибудь, я доработаю». «Проверим», — сказала я. «Вот сейчас возьмем твоего отца и проверим». «В лес пойдем!» — Свята подпрыгнула. Амур перестал жевать, и глаза загорелись. «Нет, для начала выйдем в сад», — постановила я, чувствуя, что еще немного, и процесс выйдет из-под контроля. «В доме же найдется пара-другая артефактов. Мур их спрячет в саду, а мы попытаемся найти». «Может, — предложил Мур, — лучше все-таки в лес?» «В сад», — сказала я, закидывая металлоискатель на плечо. «Все в сад». Как ни странно, но меня послушали. Прятать артефакты, которых набралась целая шкатулка, решили Мор вместе со Святой. А мы втроем сидели и ждали. Гор нервно ерзал, старательно делая вид, что совершенно, что вот нисколько не волнуется. Я приглядывалась за ним и за Лютом, который уже распятый, ощупывал изобретение сына и что-то ворчал под нос, то ли одобрительное, то ли наоборот. Лимонад вот еще пила. Каким образом он появился в саду, и спрашивать не буду. Главное, что вовремя. Солнце светит и припекает, ветра нет. Душно, как оно бывает перед грозой. А потому лимонад, мятно-лимонный, да с клубникой, замороженный во льду, именно то, что нужно. Патент. Наконец Люд оторвался от изучения прибора. Нужен будет патент, если он и вправду работает. Работает! Гор подпрыгнул. Честно! Верю. Люд не сдержал улыбку. «Но нужно будет провести полноценные полевые испытания. Доработать». «Как?» «К примеру, спрятать проводящие контуры под оболочку, чтобы не повреждались. И камни тоже». «Зачем? Они крепко держатся». «Крепко – это да, но не настолько, чтобы не выковырять. Такая штука может быть очень полезна. По сути, как понимаю, она делает то же, что я». Выпускает широкое поле силы и ловит отклик. Это очень облегчило бы жизнь археологам. Даже если отвлечься от артефактов, но в целом. Та же органика накапливает силу. И чем старше, тем больше. Так что древние кости, вещи, многое. Дорогим получится. Я понятия не имела, сколько стоят камни. Но выглядели те крупными. Тоже нужно смотреть. Может, получится обойтись техническими камнями. «Это они и есть». «И хорошо. А то, признаться, я решил, что ты снова какое-то матушкино украшение распотрошил. Однажды он создавал амулет, и понадобились сапфиры. А у ляльки был браслет, красивый, работы мастера 18 века. К счастью, оправу удалось реставрировать, а вот камни пришлось заново подбирать». «Но я уже не маленький», — возмутился Гор. «И тогда просто увлекся немного». «На самом деле, даже природные камни, если прибор будет работать стабильно и долго, окупятся. Они дешевле, чем работа одаренного. Особенно, когда этого самого одаренного нет. «Мы все!» Мор вынырнул из-за кустов, чтобы цапнуть стакан с лимонадом. «Мы крепко спрятали. Теперь ищите». «Ну?» — Люд протянул металлоискатель сыну. «Давай». «А если не получится?» Гор, кажется, не ожидал, что все будет вот так, быстро и прямо сейчас. И в глазах его мелькнул страх. Люд хлопнул сына по спине. «Ну, тогда будешь дорабатывать». «Получится!» — сказала Свята. «Ты же умный!»